Глава 6. Сон не шел. В душе прочно засела обида, и все мое существо требовало отмщения. Нет, если бы этот птиц со мной поговорил, объяснил бы, почему не следует знать их тайны, я бы, может, и поняла. Хотя нет, не поняла бы, меня бы собственное любопытство замучило. Собственно, именно это сейчас со мной и происходило. Обида, подогреваемая любопытством. Придется мстить. Просто так поведение лорда Фликса оставлять нельзя, ибо отсутствие наказания порождает вседозволенность. На этой не слишком позитивной ноте начала выползать из-под одеяла, когда до меня донесся тихий смешок, покашливание, которым явно пытались замаскировать излишнее проявление веселости, и... Она так и будет ползать по кровати. Вякнул кто-то из близнецов. А я не ползала. Я спать пыталась, но у меня не получалось, и я ворочалась. «Сейчас выползет», — подал голос второй близнец. Как я это поняла, так голос звучал с другой стороны. «Я бы попросил». «И муженек, оказывается, здесь». «Я бы тоже попросила», — высунула голову из-под одеяла, рассмотрев 4 любопытные рожи. Хотя нет, 2 рожи. Ибо моськи близнецов до полноценных рож еще не доросли. О чем? Все дружно и в унисон. Просто поразительная семейная связь. Вас всех из моей спальни. Вежливо попросила и даже улыбнулась. Вообще-то, это моя спальня. И лениво так протяжно. Вот от кого не ожидала, так это от птица. И ты притащил меня, свою жену, в свою спальню, чтобы именно здесь и сейчас познакомить своих родственников со мной? Подвела я итог. Ничего не пропустила? Все верно. Важно кивнул птиц, но перед этим поморщился, как от зубной боли. Значит, ему происходящее тоже не очень нравится, но он решил меня повоспитывать. Пытается наказать за мой маленький шантаж? Что ж, посмотрим, кто кого. Демонстративно заглянула под одеяло. Убедилась в том, что на мне по-прежнему надета ночнушка. Моя родненькая, застиранная едва ли не до прозрачности, коротенькая и на тоненьких бретельках. Если б родилась в этом мире, никогда бы такого не сделала. Но, поскольку это не так, и я дитя 21 века, и для меня подобный наряд, что летний сарафан. Первой из-под одеяла показалась моя узкая ступня с аккуратненькими пальчиками и ноготками, выкрашенными в ярко-розовый цвет. Это мне в пещере сидеть скучно было. Далее показалась изящная щиколотка, переходящая в не менее изящную и очень голую коленку. Я специально замедлила все свои движения, видя то, как на них реагируют все 4. Стоят, не дыша, и взгляда не отрывают. Сидя, я даже ногами немного покачала. Так они за моими голыми коленками так следили, что чуть шеи не посворачивали. Что взять с болезных, если у них тут штаны носят только самые отвязные магички? А показать щиколотку незнакомому мужчине подобно смерти, ну или скорому и гарантированному замужеству. Мне это уже не грозило. Я уже замужем за пернатым, которому в данный момент готова была выщипать все перышки до последнего. Как я и рассчитывала, полностью сбросить с себя одеяло мне не дали. Птиц, скрипнув зубами, прорычал что-то непонятное и, накинув на меня одеяло, быстренько вытолкал всех за одну из 3 дверей. Сам, правда, остался, повернулся ко мне с поджатыми губами. Глаза сверкают недовольством так, что из-под капюшона белые блики видны, пальцы скрючены. И вдруг его лицо такое одухотворенное и мечтательное стало, по крайней мере, его нижняя часть лица, что я готова была спорить на что угодно. Сейчас он представляет, как сжимает мою тонкую шейку все сильнее и сильнее. «Ты...» Зарычал раненым зверем и стал медленно ко мне приближаться. «Я...» Кивнула, соглашаясь с этим воинственным воробьем. «Почему воробьем? Так убить он меня не убьет. Поиздеваться не получится, ибо не дамся. Да и за дверью 3 мужчин. Правда, я еще до конца не уверена, кому из нас эти 3 помогать начнут». «Моя жена. И вести себя должна соответственно». Программы Хал, нависнув надо мной. Благо, рост позволял. Даже слишком. А вот массивности в нем не наблюдалось, и эффект подавления не получился. «Протестую!» Уперлась я рогом и, вздернув подбородок, принялась отстаивать свои права. Согласия на брак не давала. На церемонии не присутствовала. Плюшек никаких из-за своего нового положения не получала. На воспитание меня хороший не соглашалась. Последняя перечисляла с изрядной долей язвительности. Еще немного, и у птицы сорвет крышу. Поэтому сочла за благо помолчать. Молчала секунд 20, пока он, упершись руками в стену над моей головой, усиленно пыхтел и поминал всю родословную короля. Причем здесь король? И причем здесь его неугомонные детки? И к чему он приплел ждущих за дверью родственников, которых бы век не видел бы, но те его из-под земли достанут? Ничего из сказанного не поняла, но птица от всей души пожалела. Крышу ему не сорвала, но, видать, существенно сдвинула. Иначе его бред я объяснить не могла. «Лорд Фликс», — начала я проникновенно вещать тихим голосом. «Вы не волнуйтесь так сильно. Присядьте». Упершись руками в его грудь, подтолкнула его к кровати. «Успокойтесь». Принялась поглаживать его плечи своими руками, желая его расслабить. Только ничего у меня не получилось. Птиц сначала дернулся, напрягся, а потом застонал сквозь зубы. «Я сейчас ваших родственников позову. Они найдут хорошего врача, и он вам обязательно поможет». Продолжала я успокаивать лорда, умолчав о том, что лечить будут его нервную систему. «Ведьма!» – завопил внезапно птиц и, скинув мои руки, ринулся туда же, где находились его родственнички, и даже дверь за собой прикрыл, бесшумно. Решила не обращать внимания на всяких неуравновешенных личностей, которые сначала сами доведут, а потом все им виноваты. Отправилась на поиски ванной комнаты и хоть какой-то одежды. А то кто знает этого болезного. Сейчас вернется, вытащит меня из спальни и снова начнет претензии предъявлять. Ванную комнату нашла с первого раза. Быть может, несмотря на незадавшееся утро, день пройдет не так уж и плохо. В большой, кристально-белой комнате все было кристально-белым. Стены, потолок, пол, ванна, раковина, унитаз, шкафчики, полотенца, халат, даже бутылки с пузырьками. Если это владение птица, а он совсем недавно подтвердил сей факт, то к врачу ему надо определенно, причем к очень узкому специалисту. «С кем только жизнь лбами не столкнет», — бубнила я, стаскивая свою коротенькую ночнушку. «Не дай Боже, мне с этим чудом еще и жить придется». Включила воду и убедилась в ее комфортной температуре. «Долго мы однозначно не проживем. Или он меня зачудачит, или я его за... В общем, посыл понятен, а остальное уже детали. И вот стою я такая красивая, одна нога на белом пушистом коврике, вторая перекинута через высокий борт ванны. И тут как бахнет открытой дверью об стену, как зашипит голосом птица. «Выйдешь, когда я позову, иначе...» Тут он как раз сумел сфокусировать свой взбешенный взгляд на голой мне и подавился собственными словами. Я же вздернула подбородок, сузила глаза, лицо кирпичом. Само воплощение сдерживаемой ярости. Хорошо, хоть волосы расплести успела, сейчас они закрывали меня как мини-платье. «Вон!» Мой голос разнесся по всей белоснежной комнате, как никогда ярко отражая мою злость в интонациях. «И не подумаю». Тут же встал в позу птиц. «Да, согласна, вспылила. Можно было бы быть немножко поуважительней. Но ведь и он не прав. Никто не заставлял лорда врываться ко мне в ванную комнату, и то, что мы женаты, не дает ему права переводить наши фактически в практически. В смысле, все на практике доказывать». И вообще, птиц стал слишком уж раздражительным. Возле избушки наставник он вел себя более сдержанно. Или мне так показалось, и он по жизни немножечко истеричка. «Правильно, не думай». Согласно закивала и решила строить из себя дурочку. Авось сам схватится за голову и сбежит. Когда ты думаешь, вокруг происходит то, что мне совсем не нравится. Поэтому не думай, а просто выйди за дверь». Улыбнулась ему той улыбкой, которой улыбаются психически больным и неуравновешенным людям. «Договоришься», – прошипел птиц, сверкнув белой вспышкой из-под капюшона. И если честно, демонстративно покосилась на наполнившуюся ванну, в которой так и стояла одной ногой. «Я бы предпочла домыться». И глазками честными хлоп-хлоп. «Договорилась», — константировал птиц и с решимостью ледокола двинулся в мою сторону. Не спеша, можно сказать, даже лениво, но неотвратимо приближался ко мне все ближе и ближе. И такое от него расходилось во все стороны. Такое, не знаю, что это. Но во мне вдруг проснулся инстинкт самосохранения. Запрыгнула в ванну и отошла к дальней стеночке. А что, вдруг он не захочет ножки свои мочить и плюнет на говорливую меня? Посмотрела на муженька. Не сбавил ли он скорость? Не растерял ли решимость свернуть мне шейку? Нет, скорее по дороге еще больше утвердился в своем решении. Стало совсем страшно. И не придумав ничего более умного, по-быстрому намагичила под ноги птицу полбутылька шампуни. А поскольку магию мою местные аборигены не чувствуют, то исход был предрешен. Но я никак не могла предположить, что, поскользнувшись, птиц, размахивая руками и поминая недобрым словом всех и вся связанных со мной, полетит прямо ко мне в ванну. Выскочить я, естественно, не успела, как и хоть как-то среагировать, смогла только зажмуриться, сжаться и ожидать скорой смерти. Птиц оказался умнее меня, он не растерялся и про то, что владеет магией, не забыл. Приземлились мы оба на воздушную подушку, раскинутую прямо над ванной. Каким образом птиц в полете и магичить успел и меня выдернуть из воды, я понятия не имела. А вот то, что мокрая и голая я лежу на практически незнакомом мужчине, являющемся моим мужем, и мне это нравится, меня порядком начинало беспокоить. А когда в моей головушке пронеслась мысль о поцелуе, подкрепленная тем, что мы вроде как женаты и нам не возбраняется, вскочила на ноги, замоталась в первое попавшееся полотенце и мигом вылетела из ванной. По пути едва не сбила с ног незнакомого мужчину и в итоге попала в объятия одного из близнецов. Пока отдышалась, пока взяла себя в руки, пока вспомнила, что вроде я тоже магией владею, из ванной комнаты вышел незнакомец, которого я ранее чуть не сшибла. Высокий, худощавый мужчина необыкновенной красоты. Молча обвел взглядом картину «Я и близнецы». Подошел, выдернул меня из объятий сына. Откуда я знаю, кто кому кем приходится? Так тот близнец, у которого меня выдрали из рук, возмутился. «Ну, папа!» Громко и настолько по-детски, что я невольно хихикнула, привлекая к себе внимание. «Папы!» Он долго не думал. Щелкнул пальцами, и на мне появился пушистый, безразмерный халат бледно-зеленого цвета. Хорошо, хоть не белого. Только собралась поблагодарить, как он меня на кровать усадил, в самый центр. Халатик расправил и сверху куполом накрыл. Прозрачным, звуконепроницаемым. Я поначалу хотела истерику закатить с разбором полетов, а потом решила обидеться и, приняв скучный вид, незаметно проковыряла в куполе несколько маленьких дырочек. Угу, размером с ладонь, чтоб уж наверняка. В поле моего зрения появился растерянный, существенно потрепанный птиц, и я приготовилась слушать. Подперла щеку ладонью, типа «скучаю». На самом деле, если что, буду скрывать рукой улыбку или сдерживать недовольные возгласы. Я-то вроде как ничего не слышу. «Сядь!» Едва не подпрыгнула от окрика «папы», которым он пытался остановить двинувшегося в мою сторону птица. Как ни странно, лорд Фликс послушно остановился, развернулся, сделал несколько шагов влево и сел на небольшой пуф. «Рев!» «Ты знаешь, кто для тебя эта юная леди?» Продолжил незнакомец, подойдя к птицу. Когда они находились так близко друг к другу, начинало казаться, что эти мужчины очень похожи, жестами, манерой двигаться. И тут до меня дошло, как обычно, с небольшой задержкой. Оба мужчины высокие и худые. Тут хочешь, не хочешь, а начнешь двигаться осмотрительно, чтобы ничего не снести. «На чудовище! которые призвали все мои враги для того, чтобы меня извести!» Зашипел птиц, отвечая на заданный ему вопрос, только в этот раз птиц шипел без огонька. Как-то устала, а вот за чудовище стало обидно. Я ж ему не бегала и не просила взять меня замуж. «И что же такого она сделала, что последние полчаса ты бесишься, не переставая?» Нахмурился незнакомец еще сильнее, но я заметила улыбку в уголке его губ. «Странный тип, если честно. Надо бы к нему приглядеться более пристально». «Бесит!» Прошипел птиц с прежним воодушевлением. Еще и клыки показал. «Так и хочется сомкнуть руки на ее длинной тонкой шее!» Принялся вдохновенно вещать общипанный воробей. «Пусть не общипанный, но как только перестану находиться под пристальным вниманием, обязательно исправлю это упущение. А еще обнять, поцеловать и сделать своей!» Вкратчиво предложил папа свои варианты. В предвкушении мысленно потерла ручки. Сейчас птиц как посмотрит на незнакомца, как рассмеется ему в лицо от нелепости подобных предложений. И он посмотрел, даже губы поджал. А потом... «Думаешь?» Спросил он с затаенной надеждой, а я от происходящего даже воздухом поперхнулась. «Ау, народ, что вообще происходит?» «Нет...» Тут же отрицательно качнулся капюшон. «Ты просто принимаешь желаемое за действительно. С твоей стороны это даже жестоко». Невесело хмыкнул, сжав руки в кулаки. «Я полностью уверен в своих словах». Не согласился с ним незнакомец. «Не забывай, что я уже через все это прошел, и мне виднее, связь истинных между вами или нет». «Ты прошел через связь и смог ее почувствовать только после того, как я забрал часть твоей силы себе. Мы с самого рождения были слишком сильны и знали, что только один из нас не сможет найти свою половину. Чтобы она...» — кинул он на меня взгляд. «Смогла оказаться моей половиной, она должна быть равна мне по силе. А с моим уровнем это просто невозможно. Да и не чувствую я между нами никакой связи. Только желание защитить периодически сменяется желанием придушить». Устало вздохнул, уронив голову на свои раскрытые ладони. Все вокруг замолчали, даже близнецы шушукаться перестали, а у меня в голове потихоньку стала складываться картина. Еще не полная, но уже почти понятная. Наставник специально подставился под удар. Это факт. Более того... Я больше чем уверена, что все сии действия, что происходят последние несколько дней, были с самого начала спланированы наставником. Не удивлюсь, что спланировал он это уже очень давно. Вопрос только в том, как он смог обо всем узнать. Ведь просчитать действия других столь точно не под силу никому, кроме... Да нет. Если бы он мог видеть будущее, то за все годы, что мы были вместе, хоть раз бы... Но прокололся. В итоге получается, что наставник хотел, чтобы я оказалась в данной компании. Он мне это открытым текстом говорил при наших встречах во сне. Или на грани. Или у меня вообще крыша уже поехала. Если предположить, что крыша моя на месте, я абсолютно здорова, то наставник сделал все, чтобы не просто пихнуть меня в объятия птица, но и закрепить там, как следует. Неужели я на самом деле половинка этого пернатого? Тогда почему этого не чувствую я? А он почему не чувствует? Внутри меня заволновалась скрытая мной сила, будто говоря мне: «Отпусти меня, и я расставлю все по своим местам». «Ага, сейчас, прям расставит она». «Скорее смерть мою приблизишь. А нам этой ой как не надо. С нынешним бы балаганом разобраться, а потом уже новый начинать». Но мысль вроде как вполне дельная. Если парность у птица и незнакомца основывается на размере силы, а моя сила скрыта, то и парность нашу я, получается, скрыла. Вполне возможно, вот только я про всю эту чепуху с парностью ни разу от наставника не слышала. Значит, прежде чем что-то решать, надо бы более детально разобраться в этом вопросе. А птиц пока что переживает, придется только по возможности держаться от него подальше, чтобы он, заботясь обо мне, ненароком не придушил. «В любом случае, ты связал ваши с ней души. Эта связь нерушима. Сейчас между вами нет ничего. Не стоит заполнять эту пустоту злобой и ненавистью. Ты нестабилен в своих эмоциях. Еще немного, и она от тебя сбежит. Отправь ее с близнецами в академию. Там она будет под присмотром и на расстоянии от себя. Возьмешь себя в руки и будешь потихоньку завоевывать ее расположение. Мы ей обязаны, Рев. Мы и так испортили ее жизнь сейчас. Не стоит ее делать невыносимой в будущем. С одной стороны, обидно. Вместо «люблю» мы ей обязаны. С другой стороны, это куда более гарантированно и честно. Ну а вообще, незнакомый мужчина стал мне нравиться. Я его даже зауважала за рассудительность. А то, что он академию упомянул, да я б его расцеловала, только вот я ж ничего не слышу. Поэтому сидим со скучающим видом и ковыряем простыню ногтем. А внутри «Ура! Я еду в академию! Я буду учиться! А-а-а!» «Леди, простите нас за столь грубое обращение». Перед моим лицом зависла протянутая ладонь незнакомца. «Позвольте помочь вам подняться». Потихоньку осмотрелась. Купол вокруг меня так и стоит, а значит, вроде как не должна слышать его слов. Хитрющий гад проверяет. Еще немного я начну им восхищаться. Настороженно смотрю на зависшую в воздухе ладонь, усиленно хмурюсь и с вопросом смотрю на незнакомца, мол, ничего понять не могу. Что ж вам от меня надобно? Незнакомец мои действия оценил, хмыкнул и снял купол. «Позвольте представиться». Сам взял мою руку и, наклонившись, слегка коснулся кожи губами. «Король Итании Массин Рован и отец этих юношей, за которых искренне прошу прощения, и всю жизнь буду стараться искупить перед вами их вину. Мой старший сын Динос Фликс, младший Ланис Фликс, а также...» Повернулся он к птицу, мягко стягивая меня с кровати, ставя рядом с собой. «Мой родной брат, советник, придворный зельевар и целитель, лорд Ревен Фликс». Представил и с ожиданием так смотрит, то на меня, то на птица. «Марина». Пожала плечами, представляясь в ответ. «Можно просто Арина». От птицы опять повеяло сдержанным раздражением, и так вдруг захотелось со всего размаха припечатать его рожу под капюшоном сковородкой, что даже руки зачесались. «Лорд Фликс донес до моего сведения то, что вы знаете, как снять проклятие с моего младшего сына. Но у вас несколько условий», — продолжил король, глядя на меня с отеческой доброжелательностью. А я стояла и размышляла на тему, что совершенно не знаю, как себя вести. Вот стою рядом с королем. А как к нему обращаться? Как кланяться? Или тут в ходу реверансы? «А вы казнить можете?» Решила выяснить ответ на самый волнующий меня вопрос. «Могу», — кивнул король после небольшой заминки, вызванной его удивлением. «Но вам это не грозит». Добавил, чем существенно снизил градус моего напряжения. «Нет, казнить себя я бы в любом случае не дала. Разнесла бы все к черту, но было два «но». Не хотелось бы воевать с птицем и поддаваться в бега, если вдруг выживу после схватки с пернатым». «Даже после того, как я вылечу вашего сына?» Начала уточнять спорные моменты. «Даже после этого», — кивнул король серьезным видом, а мне вдруг показалось, что он сейчас знатно развлекается за мой счет. «Даже если я не знаю, как к вам обращаться и надо ли кланяться?» Решила, если наглеть, так уж по полной. «Достаточно просто уважения. Что касается обращения, мой король, если мы в обществе, и Массин в кругу семьи. Остальному вас научат в академии, куда вы отправитесь сразу после выздоровления Ланиса». «Ничего, если не вылечишь». Высвободила свою руку из королевской хватки и отошла, повернувшись лицом к окну. «И все после выздоровления того, кто убил дорогого моему сердцу человека. Ожидаемо. Только я до сих пор так и не услышала ни одной весомой причины. Почему я должна вам помогать?» Отчего-то сейчас было обидно не из-за условий, выставленных королем, а из-за того, что якобы мой муж сидит рядом, но даже словом не попытался встать на мою сторону. Все понимаю, они семья уже много лет, а я для них чужой человек. Но ведь и я не виновата в сложившейся ситуации. Не я пришла к ним в дом с местью, не я просила тащить меня сюда. И уж точно не я просилась замуж. Послать бы все к черту, но не могу. Не потому, что не хочу или не смогу, а потому, что так надо было наставнику. И надеюсь, этой ночью он явится в мой сон с объяснениями. Иначе я свалю отсюда туда, где они меня никогда даже не додумаются искать. Марина, давайте не будем горячиться. Поверьте, я прекрасно вас понимаю. Но и вы поймите меня. Тот, кто для вас убийца, для меня родной сын. И в его действиях виноват только я. Если бы я с самого начала рассказал им правду... Что ж, я тоже понимала короля, но легче мне от этого не становилось. Я ненавидела, когда меня ставили перед выбором. На что бы вы сейчас пошли, чтобы вернуть вашего наставника, если бы узнали, что есть такая возможность? Решил прибегнуть величество к запрещенному приему. И пальцем бы не пошевелила. За моей спиной раздалось несколько шумных вздохов, а затем наступила тишина. Их взгляды сверлили мне спину. Они пытались найти оправдание моим словам, но не находили. И на вранье не спишешь. Они чувствовали, что я уверена в своем убеждении и считаю его правильным. Они не знали лишь одного. Там, где сейчас находится наставник, он счастлив как никогда, и все мои мучения здесь стоят того. Марина... У короля кончились аргументы. Он был сбит с толку, ведь разговор пошел совсем не по тому сценарию, к которому он готовился. «Я хочу знать причину. Хочу услышать, за что умер наставник. Хочу, чтобы эта причина была достаточно весомой, чтобы я смогла убедить себя в правильности своих действий. Но знаете, в чем правда?» Обернулся я к мужчинам. «Правда в том, что какие бы ужасы вы мне сейчас не рассказали, для меня наставник навсегда останется единственным существом, который искренне и не требуя ничего взамен, любил и заботился о безродном найденыше». «Он убил королеву!» Как гром среди ясного неба прозвучал его ответ. «Я мстил за мать!» Впервые за все время подал голос тот, кто убил наставника. «Я горел местью, шел вершить правосудие, а на деле оказалось, убил того, кому весь наш народ обязан жизнью. Я уже мало что понимаю во всей этой ситуации, но хочу знать, зачем было молчать? Что такого ужасного произошло? Что вы сделали из этого страшную тайну?» Я уже догадывалась, но решила промолчать и послушать. «На самом деле, вариантов тут немного. Либо мать бросилась на защиту детей, либо сама же... И что-то мне подсказывает, что тут будет второй вариант. Иначе не стал бы король делать из произошедшего тайну».